Глава 28. В то время филистимляне собирали войско, готовясь к войне с Израилем. И Ахиш сказал Давиду: «Учти, ты пойдешь в поход со мной, ты и твои люди». Давид отвечал: «Тогда ты сам увидишь, на что способен раб твой. В таком случае я назначаю тебя своим постоянным телохранителем», сказал Давиду Ахиш. Самуил уже умер. Оплаканный всеми израильтянами, он был похоронен в своем родном городе, в Раме. Саул же запретил обращаться к вопрошателям мертвецов и духов-ведунов в своем царстве. Филистимляне собрали войско, пришли в Шунем и стали там лагерем. Саул собрал всех израильтян и расположился на Гилбоа. Увидя стан филистимлян, Саул ужаснулся. Он стал вопрошать Господа, но Господь не отвечал ему ни в сновидениях, ни через Урим, ни через пророков. Тогда Саул приказал слугам: «Найдите мне колдунью, заклинающую духов мертвых. Я хочу пойти и вопросить ее». И сказали слуги: «Есть такая колдунья в Эндоре». Чтобы его не узнали, Саул переоделся в чужую одежду и, взяв с собой двух человек, отправился в путь. Ночью они пришли к этой женщине, и Саул сказал: «Вызови мне духа. Заставь явиться, кого назову тебе». Женщина отвечала ему: «Ты же сам знаешь, что сделал Саул. Он искоренил вопрошание мертвых и духов ведунов в нашей стране. В ловушку меня заманиваешь? Хочешь погубить меня?» И поклялся Саул Господом. «Клянусь Господом», — сказал он, — «не придется тебе отвечать за это». Женщина спросила: «Кого мне вызвать для тебя?» «Вызови мне Самуила», — сказал он. Увидев Самуила, женщина громко закричала и обратилась к Саулу: «Зачем ты обманул меня? Ведь ты и есть Саул!» «Не бойся», — сказал ей царь. «Что ты видишь?» «Вижу духа, поднимающегося из-под земли», — сказала она Саулу. «Как он выглядит?» — спросил Саул. Женщина отвечала: «Поднимается старик, закутанный в плащ». Поняв, что это Самуил, Саул пал ниц и поклонился. Самуил заговорил с Саулом: «Зачем ты потревожил меня и заставил явиться?» «Плохи мои дела», — сказал Саул. «Филистимляне напали на меня, а Бог от меня отвернулся. Не отвечает мне ни через пророков, ни в сновидениях. И я позвал тебя, посоветуй, что мне делать». «Зачем же ты меня спрашиваешь?» — возразил Самуил. «Если сам Господь отвернулся от тебя и стал тебе врагом. Господь совершил то, что я обещал через меня. Он вырвал у тебя царство и отдал другому человеку, Давиду. Ты ослушался Господа, не дал гневу его обрушиться на Амалека. Поэтому Господь так и поступает с тобой сегодня. Он предаст в руки филистимлян не только тебя самого, но и весь Израиль. Завтра ты со своими сыновьями будешь там же, где и я. А израильское войско Господь предаст в руки филистимлян». Тут Саул внезапно рухнул и растянулся на земле во весь рост. Его напугали слова Самуила. Кроме того, он был обессилен, так как целые сутки ничего не ел. Женщина подошла к Саулу и увидела, что он в смятении. «Видишь, раба твоя послушалась тебя», — сказала она, «и, рискуя головой, согласилась выполнить твою просьбу. Теперь послушай и ты рабу твою. Давай я принесу тебе хоть кусок хлеба поесть, подкрепись перед дорогой». Сперва он отказывался: «Не буду я есть». Но потом его слуги вместе с женщиной стали уговаривать его, и он согласился, поднялся с земли и сел на кровать. У женщины был откормленный теленок, она тут же зарезала его. Взяла муки, замесила тесто, испекла пресный хлеб и подала все это Саулу и его людям. Они поели и ушли в ту же ночь.